Глава 12. Открыв глаза, Джордж увидел, что впереди на фоне черного неба появилась большая бледно-желтая планета, опоясанная кольцами. Судя по траектории кометы, им с Ани предстояло пролететь как раз над этими кольцами. Издали кольца показались мягкими и гибкими, словно ленты. Они были бледно-желтыми, как и сама планета. Другие потемнее. «Это Сатурн», — сказала Ани. «Я его первая увидела». «Сам знаю, что Сатурн. И что значит «первая увидела»? Я же впереди, это я первый увидел». «Ничего подобного. Ты вообще не смотрел. Ты зажмурился, потому что испугался», — зазвенел в его шлеме голосок Ани. «Испугался, испугался». «Неправда!» — возмутился Джордж. «Ничего я не...» «Шшш!» — перебила Ани. «А ты знал, что Сатурн — вторая по величине из планет, которые обращаются вокруг Солнца?» «Конечно, знал!» — соврал Джордж. «Правда? Ну, тогда скажи скорей. Какая планета первая по величине? В смысле, самая большая?» Замялся Джордж. «Земля?» «А вот и нет!» Торжествующе пропела Ани. «Земля малюсенькая, примерно как твой глупенький мозг. Она всего лишь пятая по размеру. Откуда ты знаешь?» «Откуда я знаю, что у тебя маленький и глупенький мозг?» Невинно спросила Ани. «Да нет же, бестолковая!» Всерьез рассердился Джордж. «Откуда ты знаешь про планеты?» «Потому что я была здесь много-много раз». Аня откинула голову, словно пытаясь тряхнуть волосами. «Так что сейчас я тебе все расскажу, а ты слушай внимательно», — приказала она. Вокруг Солнца обращаются по своим орбитам 8 планет. 4 из них огромные, а еще 4 маленькие. Огромные — это Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Но 2 из этих 4 планет настолько больше 2 других, что их прозвали планетами-гигантами. Самый большой гигант — Юпитер, а Сатурн — на 2-м месте после него. А 4 малые планеты — Ани принялась загибать пальцы — это Марс, Земля, Венера и Меркурий. Наша Земля самая крупная из малых планет, но даже если взять все 4 малые планеты и слепить из них огромный шар, все равно этот шар будет гораздо меньше Сатурна. Сатурн в 45 раз больше, чем все 4 малые планеты вместе. Ани важничала изо всех сил, еще бы столько знать о планетах. И хотя Джорджу не нравилось, что она так задается, в глубине души он был потрясен. Его собственная жизнь была гораздо скучнее. Копать картошку в огороде, довозиться с Фредди в загоне — вот и все его приключения. Слабовато в сравнении с путешествием на комете по Солнечной системе. Аня рассказывала, а комета подлетала все ближе и ближе к Сатурну. Теперь Джордж ясно видел, что кольца Сатурна вовсе не мягкие ленты, что они состоят изо льда и камней. Камни были всевозможных размеров. Самый маленький — с пылинку, самый большой — 4 метра в длину. Джорджу ужасно захотелось поймать какой-нибудь камень, но почти все они мчались слишком быстро, и вдруг... Джордж заметил камешек, неспешно пролетавший совсем близко, только руку протянуть. Он покосился на Ани и, убедившись, что она не смотрит, схватил камень. «Вот это сувенир! Настоящее космическое сокровище!» Сердце у Джорджа так колотилось, что звук отдавался в ушах, и он даже испугался, как бы Ани не услышала этот стук в своих наушниках. Джордж подозревал, что Аня ни за что не разрешила бы ему брать на память предметы из космоса. «Что случилось, Джордж?» — спросила Аня. «Ты чего так вертишься?» Джордж лихорадочно придумывал, как отвлечь внимание девочки от космического трофея, который он как раз запихивал в карман. «А почему мы изменили направление? Почему наша комета полетела к Сатурну?» — принялся он сыпать вопросами. «Летели бы себе прямо, и все». «Да ты вообще ничего не знаешь», — вздохнула Аня. «Видишь, как тебе со мной повезло?» «Потому что я», — важно добавила она, — «настоящий источник ценных научных знаний. Мы свернули к Сатурну, потому что мы на него падаем. Это как яблоко падает с ветки на Землю, как мы с тобой упали на эту комету. Как частички космических облаков падают друг на друга и соединяются в шары, которые потом становятся звездами. Так уж устроена Вселенная, в ней все на все падает. А знаешь, из-за чего?» Джордж понятия не имел. «Из-за такой штуки, которая называется силой тяготения. И из-за этой твоей силы тяготения мы сейчас врежемся в Сатурн и разобьемся?» «Какой же ты все-таки глупый! Никуда мы не врежемся. Для этого мы слишком быстро летим. Мы только пролетим мимо Сатурна и поздороваемся». Аня помахала планете рукой и крикнула: «Привет, Сатурн!» так громко, что Джордж невольно попытался прижать ладони к ушам. Но и со шлема у него ничего не получилось, поэтому он завопил в ответ: «Не кричи!» «Ой, прости!» — смутилась Аня. «Я не нарочно!» Они мчались мимо Сатурна. Аня оказалась права. Комета не столкнулась с планетой-гигантом, а просто пролетела мимо. Теперь было видно, что у Сатурна есть не только кольца, но и спутник, как у Земли. Джордж вгляделся пристальнее и глазам своим не поверил. «Еще один спутник! Еще один и еще!» Всего Джордж насчитал 5 больших спутников Сатурна, а маленьких было еще больше. Джордж начал их считать, но сбился. Сатурн был уже далеко. «С ума сойти! У Сатурна не меньше 5 спутников!» — думал он. Он вообще не догадывался, что у какой-нибудь планеты, кроме Земли, может быть хоть один спутник, не говоря уже о целых 5. Джордж оглянулся на Сатурн с уважением. Опоясанная кольцами планета стремительно уменьшалась, пока не превратилась в крохотную и яркую точку на звездном небе. Солнечная система. Солнечная система — это космическая семья нашего Солнца. В нее входят все небесные тела, удерживаемые солнечным притяжением. Планеты, карликовые планеты, спутники, кометы, астероиды и другие малые объекты, еще неизвестные человечеству. Когда небесное тело притягивается к Солнцу, говорят, что оно обращается по орбите вокруг Солнца. Ближайшая к Солнцу планета — Меркурий. Среднее расстояние от Меркурия до Солнца — 57,9 миллиона километров. Самая дальняя от Солнца планета — Нептун. Среднее расстояние от Нептуна до Солнца — 4,5 миллиарда километров. Среднее расстояние от Земли до Солнца — 149,6 миллиона километров. Число планет Солнечной системы — 8. Вот эти планеты, начиная с ближайшей к Солнцу. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Число карликовых планет Солнечной системы — 3. Вот они, начиная с ближайшей к Солнцу. Церера, Плутон, Эрида. Число известных спутников планет — 165. Меркурий — 0, Венера — 0, Земля — 1, Марс — 2, Юпитер — 63, Сатурн — 59, Уран — 27, Нептун — 13. Число известных комет — 1000. Предполагаемое общее число комет — единица с 15 нулями. Самое дальнее расстояние, преодоленное космическим аппаратом — 14,96 миллиарда километров. Именно столько пролетел Voyager-1, согласно данным на 15 августа 2006 года. 10 часов 13 минут утра по гринвичскому времени. Это ровно в 100 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Voyager-1 и сейчас находится в пути. Сатурн. Сатурн – шестая от Солнца планета. Среднее расстояние до Солнца – 1 миллиард 430 миллионов километров. Диаметр на экваторе – 120 536 километров. В 9,449 раза больше диаметра Земли на ее экваторе. Площадь поверхности – 83,7 раза больше площади поверхности Земли. Объем в 763,59 раза больше объема Земли. Масса в 95 раз больше массы Земли. Сила тяжести на экваторе 91,4% силы тяжести на экваторе Земли. Сатурн совершает оборот вокруг Солнца за 29,46 земного года. Строение. Раскаленное каменистое ядро окружено слоем жидкого металла, который, в свою очередь, окружен слоем жидкого водорода и гелия, а все это вместе взятое окружено атмосферой. В атмосфере Сатурна наблюдались ветры скоростью до 1795 км в час. Для сравнения, самая большая скорость ветра, отмечавшаяся на Земле, 371,68 км в час. Это было на горе Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир, США, 12 апреля 1934 года. Считается, что внутри торнадо скорость ветра может достигать более 480 км в час. Но в сравнении с ветрами на Сатурне это просто легкий ветерок. Пока известны 59 спутников Сатурна, 7 из них имеют форму шара. Самый большой Титан известен как единственный спутник планеты Солнечной системы, у которого есть собственная атмосфера. По объему Титан втрое больше Луны.